150 миллионов лет назад. Мировой океан. Глубина 15 метров. В конце триасового периода в Мировом океане можно было встретить вот таких ихтиозавров. Петя, смотри, вот это рыбина! Ого! Настоящая подводная лодка! Это шонизавр. У него вытянутая морда, четыре плавника и огромное тело. Шонизавр – самая большая рептилия из рода ихтиозавров. Его длина 20 метров, вес 40 тонн. А вон еще плывут 40 тонн. Маша, смотри, а за теми водорослями прячется еще один. Их тут много. Шонизавры охотились стаями. Скрываясь в густых водорослях, поджидали свою добычу. Обычно это были моллюски или кальмары. Что-то молчит и D7000, профессор. Может, надо поискать в другом месте? Давайте попробуем. 100 миллионов лет назад. Мировой океан. Глубина 0 метров. Мы на поверхности воды. Похоже, мы здесь не одни. Прямо над нами висит чья-то зубастая голова. Это огромная змея. Вон, какая она длинная. Давайте немного опустимся под воду. Оказывается, это никакая не змея, а шея. У этого животного большое бочковидное тело с четырьмя плавниками и длинным остроконечным хвостом. Это плезиозавр. Он тоже принадлежит роду ихтиозавров. У некоторых, как, например, у этого, были длинные шеи и маленькие головы, а у некоторых, наоборот, короткие шеи и огромные головы. Плезиозавры могли достигать 15 метров в длину и питались рыбой и другими морскими ящерами. Опасные и свирепые хищники? Насколько они были свирепы, судить трудно, но опасные – это уж точно. Их длинная шея позволяло им доставать даже летающих ящеров, когда те спускались к поверхности воды, чтобы полакомиться рыбкой. Из-за своего впечатляющего вида плезиозавры часто становятся героями литературных произведений и кинофильмов. И не только. Например, знаменитое лохнесское чудовище, широко известное Несси, по мнению некоторых исследователей, может быть последним представителем плезиозавров. Эх, жаль, что это не мой динозавр. Петя, это ведь морской динозавр, а ты нашел зуб на суше. Миллионы лет назад многие части теперешней суши были морским дном. Так что все может быть. А, точно, я совсем забыла. Мы же узнали об этом в одном из наших путешествий. Владимир Сергеевич, а что это за летающие ящеры такие? А вон, посмотрите. Куда? Вверх. Видите? Нет, не вижу. Куда смотреть, Владимир Сергеевич? Туда, где летит большая птица? Это не птица. Это динозавр. Неужели тоже динозавр? Точнее, птеранодон. Из рода птеранозавров. Давайте подлетим к нему поближе. У него два крыла, на которых есть еще и пальцы. Но это не перья, как у птиц, а растянутая кожа. А, все верно. А на голове у него костяной гребень. Скелет летающего ящера очень легкий. Кости полые, но достаточно прочные. Это и позволяет ему держаться в воздухе. Крылья мощные и широкие, размах которых порой достигал 15 метров. Ого! Это же размер небольшого самолета! Не все птеродактили, как еще называют летающих ящеров, были таких колоссальных размеров. Были и поменьше, вплоть до совсем маленьких размером с воробья. Нет, лучше эти. Мне нравится их мощь и страшный вид. Драконы, настоящие драконы. У него в пасти зажата здоровенная рыбина. Похоже, он несет ее своим детенышем. Видите, внизу показался берег. На каменистом утесе гнездо, а там кто-то шевелится. Точно. Птеранодон спускается прямо туда. Захлопал крыльями, заскользил лапами по гладкому камню. Сейчас его птеранодончики получат вкусный обед. Интересно посмотреть на них поближе. Давайте не будем их смущать, а то они уронят рыбу, и их маме придется лететь за новой. Конечно, у нас же научная экспедиция, нам некогда отвлекаться. 80 миллионов лет назад. Центральная Азия, Мы оказались на зеленой равнине. Метрах в 20 от нас начинается лес. Смотрите, из ближайшего куста показалась любопытная морда какого-то динозавра. А вот он весь вылез. Он небольшого роста. И похож на кенгуру. Совсем не похож. У кенгуру небольшая лопоухая голова с веселой мордочкой. А здесь совершенно несимпатичная продолговатая морда с желтыми глазами. Я хотела сказать, что по своей комплекции он напоминает кенгуру. Он тоже передвигается на двух задних лапах, которые выглядят намного мощнее передних. Только он не прыгает на них, а ходит. А, точно. Передние лапы слабо развиты. На задних по 4 пальца с большими острыми когтями. А на 4-й палец он не опирается при ходьбе. Тут просто торчит вверх. Пасть зубастая. Вон, смотри, сколько зубов. Штук 100. Если быть точным, 60. Разрешите вам представить велоцираптор. А почему он так называется? Он что, любит кататься на велосипеде? Ага, и царапаться тоже. Ну, тогда бы его следовало назвать велоцираптор. Но если бы вы узнали этого динозавра поближе, боюсь, вам было бы не до смеха. Его название произошло от латинских слов velox, что означает «быстрый», и raptor – «охотник». Ростом велоцираптор был невелик, 70 см, не больше, а в длину мог достигать 2 метра. Вес редко превышал 20 килограммов. Велоцираптор был довольно шустрым динозавром, умел быстро маневрировать, преследуя добычу, поскольку зачастую тот, за кем он охотился, был намного его крупнее. Ему нужно было вертеться, чтобы самому не стать добычей. Это был очень опасный и жестокий хищник. Тот коготь на задней конечности, что кажется совершенно бесполезным, на самом деле служил ему хорошим оружием. Им он умерщвлял свои жертвы. Круто! Какой ужасный у него коготь! Это ты точно подметила, Маша. Действительно, ужасный коготь. Именно так переводится с латинского языка название другого динозавра, родственника велоцираптора, которого зовут Дейноних. 120 миллионов лет назад. Северная Америка. Мы на берегу небольшой речки. В небе светит солнце, под ногами мягкий речной песок. Маша, смотри, здесь кто-то недавно прошел. На песке остались следы. Они ведут от леса вдоль берега до того огромного камня, что навис над водой. Судя по всему, этот зверь большой и тяжелый. Смотри, как сильно промят песок. Ой, в том месте, где начинаются следы, появился какой-то динозавр. Он похож на велоцираптора, только побольше. Это и есть Дейноних. Обратите внимание на второй палец, видите? Ого, какой страшный коготь! Таким и убить можно. Для этого он и предназначен. Дейноних достигал в длину 2-3 метра и весил около 80 килограммов. Смотрите, за ним появился еще один. И еще? Они водят носами, принюхиваются. Наверное, они вышли на охоту. Ой, это первый Дейноних издал такой крик. И смотрите, тот камень у воды обернулся. Что ты такое говоришь? Как может камень? Действительно, но это вовсе не камень. Это динозавр. Он просто пил воду, а мы-то подумали. Это игуанодон. Владимир Сергеевич, вы, наверное, ошиблись. На том рисунке, что вы нам показывали, игуанодон выглядел совершенно не так. У него на носу должен быть рог. Все верно, так считали в начале 19 века. Но на самом деле рог на его носу отсутствовал. А передние лапы не всегда использовались для передвижения. Но он действительно был травоядным. Поэтому такая встреча с хищниками не предвещала ему ничего хорошего. Но игуанодон не испугался их. Смотрите, он встал на задние лапы, устрашающе поднял передние и... Но дейнонихов этим не проведешь. Они тоже подняли свои передние лапы, зашипели и... Ого! Распушили веером перья. У них на передних лапах оперение? Ничего себе! А я еще подумала, что это у них такая странная кожа. А это вовсе не кожа, а перья. Ну, позвольте, рептилии не могут иметь перья. Ведь тогда это уже не рептилии. Почему? ты разве забыл, что говорил Анатолий Александрович Вассерман? Рептилии – самые высокоразвитые холоднокровные животные. А что значит «высокоразвитые»? Высокоразвитые – это значит, у них сложный организм, хорошо работающий даже в очень сложных условиях. А холоднокровные? Холоднокровные – значит, организм вырабатывает мало тепла, и температура тела почти не отличается от окружающей. Поэтому на холоде рептилии становятся вялыми, а то и вовсе впадают в спячку. А, теперь вспомнил. Но только что им мешает носить перья? Оперение означало бы их теплокровность, а все рептилии – холоднокровные. Они не способны к термоизоляции, им необходимо получать тепло из внешней среды, а перья мешают им это делать. Животные словно находятся в плотной одежде. Значит, дейнонихи не присмыкающиеся, а принадлежат какому-нибудь другому виду, например, птицам? Многие ученые склонны считать именно так. Смотрите, дейнонихи бросились на игуанодона. Одного из них он здорово задел своим мощным хвостом, и тот с жалобным визгом отлетел в сторону. Пока один отвлекает его спереди, второй тихонько подкрадывается сбоку. Сейчас он точно его достанет. Игуанодон не стал этого дожидаться. Он повернулся, махнул своим хвостом так, что дейнонихам пришлось отступить, и побежал. Как интересно, он бежит только на задних лапах, причем довольно быстро. Он уже почти скрылся в густых зарослях. Похоже, его им не догнать. Дейнонихи тоже умели быстро бегать. Смотрите, как они за ним припустили, только когтистые пятки сверкают. Жаль, но и Д-7000 молчит. Да и динозавры все какие-то мелкие стали попадаться. Мне кажется, мой должен быть настоящим великаном. Ты так считаешь? Ну что ж, давай поищем великанов.